Роджер Железный. Конец поисков. Дело было сделано. И сделано хорошо. Я мог бы Принцесса лежала мертвой на полу моей пещеры. Среди разбросанных костей героев. Кудесник, принцев, принцесс, гномов и эльфов. И обломков 9 мечей, предназначенных для защиты царства добра и радости, которое я разрушил до того, как его почки смогли бы распуститься. Я потрогал языком клыки, не ощутил жгучий вкус. Последний герой, изогнувшись немыслимым образом, лежал в углу. Его магический клинок был изломан. Это был 10-й и последний из числа выкованных столетия назад силами света для того, чтобы сразиться с моим хозяином и теми, кто, как и я, служит ему. Какое наслаждение! Кольцо, которое я стерегу, лежит в драгоценной шкатулке в нише за моей спиной. Останки их верных товарищей, гномов, также разбросаны повсюду. Я могу видеть маленькую руку, которая все еще держит топор. Неужели он действительно думал, что может подойти ко мне или причинить вред своим жалким оружием? Только старый кудесник еще с трудом дышит. Но я сломал его посох и рассеял его мощь на путях темноты. Я подарил ему несколько мгновений жизни с тем, чтобы посмеяться над ним и увидеть, как он проклинает силы, которым служил. «Ты слышишь меня, Лортон?» — спросил я. «Да, Бактор», — ответил он оттуда, где упал слева от меня. Он сидел, прислонившись к стене, неестественно вывернув ноги. «Почему я еще жив?» «Для последней забавы, облаченный светом. Если ты проклянешь все хорошее, прекрасное, правдивое и благородное, я подарю тебе быструю смерть». «Не надо», — ответил он. «Почему нет?» «Ты проиграл так же, как и те 9 перед тобой. Ты последний, все кончено. Хорошие парни потеряны все как один». Он не ответил. Я стал дразнить его дальше. «Ваш герой, Эрик Брэдшо, или как там вы его называете, даже не коснулся меня своим оружием. Последний из вас, наконец, нанес мне хороший удар по плечу перед тем, как я уничтожил его. Мы были худшими из всех, с кем ты столкнулся?» — спросил он. «О, я бы так не сказал. Скорее, вы были среди лучших. Сделай одолжение старому побежденному человеку и ответь мне, кто был лучшим?» Я хохотнул. «Легче легкого. Глориан из Второго Королевства. Он был так близок к тому, чтобы убить меня, что просто прелесть. Его меч падал, как молния с небес. Мускулы на его руках ходили, как морской прилив. Он лоснился от пота, вызванного напряжением. Он ругал меня так чудесно, что это звучало, как стихи. Я был пригвожден к месту. Едва-едва я остановил его, и для этого потребовалось скорее все мое волшебство, нежели сила моего тела. Воистину, именно Глориан и его меч Дамерунг были величайшими. Итак, бедный Эрик не смог сделать подобного. Да, и ни один из тех, с кем я сталкивался. И теперь царствование моего господина Глойма никогда не закончится, так как тьма победила свет. Больше некому выступать против нас. Среди тех мечей, что я вижу на полу, покажи мне, который Драмерунг. И где лежат кости Глориана, чтобы я мог увидеть, где погибла наша величайшая надежда?» «Ты слишком много говоришь, старина. Пора заканчивать разговоры. Но я вижу только 9 рукоядок среди обломков». Я протянул свои лапы и поднялся, чтобы поразить его, но он удержал меня. Не магией, а простым словом. «И еще не победил. Как ты можешь говорить это, когда ты последний? Ты лжешь, продолжал он. Когда говоришь, что царствование твоего господина никогда не кончится, потому что тьма победила свет, ты не видишь своей собственной слабости. У меня нет слабости, кудесник. Сквозь сумрак я разглядел его улыбку. Ну хорошо, сказал я. Тебе не нужно проклинать великодушие, истину, красоту и благородство, чтобы заслужить быструю смерть. Скажи только, что за слабость ты видишь? Я всегда рассматривал преимущество быстрой смерти в числе стоящих на последнем месте, ответил он. Расскажи мне, как я могу защититься? Дерзкий старик имеет наглость рассмеяться. Я решил, что его смерть будет долгой и мучительной. Я скажу тебе, и ты уже не сможешь защититься от этого. Я теперь вижу, что ты умрешь, когда узнаешь любовь. Я топнул ногой и взревел. Любовь! Твой ум так же поврежден, как и твое тело, чтобы обвинить меня в подобных непристойностях. Любовь! Мой хохот огласил пещеру, когда я обезглавил его и покатил его голову назад к проходу. Мои бока болели от смеха. Через некоторое время я взял чью-то ногу и начал жевать ее. Хотя бы и так. Должно быть, героя, мой господин Глоем, нынешний и будущий повелитель мира, вошел вечером, одетый в забрызганные светом одежды, чтобы похвалить мою работу и поздравить с хорошо проведенными столетиями. В награду за мою честную службу он дал мне искусно обработанный слиток золота с моим именем. «Мой милый Бактер», — спросил он через некоторое время, — «как могло так получиться, что я вижу остатки оружия только 9 рыцарей света, хотя все 10 погибли? Я...» хохотнул. «Здесь только 9. 10-й вон там, в коридоре. Этот герой шел иначе, нежели остальные, и я остановил его там же. Он был очень искусным. Я желаю увидеть это сам». «Конечно, господин. Следуйте за мной, пожалуйста». Я показал ему путь. Я слышал, как он издал вздох, когда остановился перед нишей. «Он цел», прошипел он. «Мужчина не убит, и клинок не сломан». Я снова засмеялся. «Но он же безвреден, господин, отныне и навеки. Я одного его оставил скорее волшебством, нежели мощью своего тела. При случае я прихожу сюда, чтобы любоваться на него. Он был лучшим, он был очень близок к тому, чтобы победить меня». «Дурак!» — воскликнул господин. — «Заклинание может быть снято, и я вижу, что Глориан со своим драмерунгом. Мы должны покончить с ним сейчас и здесь, чтобы увериться в своей победе». Он потянулся за волшебной палочкой в сумке на поясе. Я снова повернулся и увидел острие этого клинка, который я остановил в дюйме от своей груди, когда мое заклинание заморозило все движение. И оставила их в положении навсегда, отложенного правосудия и наказания. Лезвие драмерунга было тоньше листа. Его острие было рядом с тем, что могло бы создать бесконечность. И тут я услышал моего господина. «Уходи прочь, Бактер». И я услышал другой голос. Свой собственный, произносящий слова, разрушающие заклинания. Восхитительный удар был завершен после тысячелетней паузы. Затем меч выскользнул из меня с фонтаном моих жизненных соков, и я повалился назад. И когда этот прекрасный клинок, лишивший меня жизни, медленно покидающий тело, обращается против Глоима, я бросаю взгляд на его владельца, его любимое мною лицо, его суровую улыбку. Конец рассказа. Роджер Железный. Рассказ «Конец поисков». Озвучил Михаил Стинский.